Глава третья. Охранник ударяет пару раз по крыше автомобиля, дает команду водителю, чтобы уезжал. И такси срывается с места, а я в ступоре смотрю на конверт. Сжимаю пальцы, ощущая толстую твердость. Интуитивно понимаю, что там может быть пачка купюр. Но я все-таки надеюсь, что там письмо, какая-то записка, объясняющая мне что-то. Пальцы дрожат, когда открываю. Секундное замешательство, и конверт выскальзывает из моих дрожащих пальчиков, падает на колени, отдергиваю руки, словно там ядовитая змея притаилась. Слезы все так же стоят в глазах. Моргаю пару раз, чтобы прогнать пелену. До сознания с горечью доходит, что ни на какие письма надеяться не стоит. Объяснений от Марата не будет. О чем вообще речь? В конверте деньги. Много денег. Марат не поскупился. В ушах стоит голос охранника. Вы знаете, что делать. А вот и не знаю, не понимаю. Зачем мне эти деньги? За что мне заплатил Умаров? Тру лицо. Мозг отказывается воспринимать ситуацию и давать ответы. Меня парализует. Шок не проходит. И спустя только время в сознании всплывает ответ. Ядовитый, выворачивающий душу наизнанку. В конверте деньги на аборт. Вот что это такое. Эта догадка ударяет сильнее, чем все, что было до нее. Боль оглушает. Розовые очки ломаются, как это принято говорить, стеклами вовнутрь. А я наконец-то понимаю, что безжалостное чудовище просто игралось в любовь и, выпотрошив меня, выкинуло очередную игрушку на улицу. Понимаю, что ничего от Марата Умарова мне не нужно. И ребенок. Он только мой. И мы справимся обязательно. Открываю окно, чтобы выкинуть конверт. Мысленно вижу, как крупные купюры летят на мостовую, подхватываемые ветром, заворачиваются вихрем и улетают. Но в последнюю секунду разум включается. И я прикрываю глаза, сжав конверт ледяными дрожащими руками. Горечь во рту не проходит. Девчонка без всего. Без надежды на будущее, с маленьким ребенком на руках. Слезы все катятся, а у меня словно инстинкт включается. Я сжимаю конверт сильнее и распахиваю глаза. Решение приходит само, словно кто-то нашептывает мне на ухо. Ангел, который бережет моего малыша. Кладу руку на живот и прикрываю веки, откидываюсь на сиденье. Ты нам не нужен, Марат Умаров. Не нужен. Раз мы не нужны тебе. Ты дал мне денег на аборт, и я их приму. Наступлю на горло своей гордости. Возьму от тебя эту щедрую подачку. Но не для того, чтобы убить нашего ребенка. Нет. Не зная того, господин миллиардер, ты поможешь моему малышу родиться на свет. Из горьких воспоминаний меня выбивает щелчок двери, и автомобиль ощутимо садится, принимая в себя немалый вес крупного мужчины. Салон словно сразу же уменьшается, и аромат мужчины забивается в ноздри. Узнаю его парфюм, терпкий, острый, холодный, так невероятно подходящий ему. Марат какое-то время сидит молча, не спешит начинать разговор, словно меня и нет вовсе. Отсчитываю несколько ударов сердца, прежде чем Умаров поворачивает голову в мою сторону, и я встречаюсь с чуть прищуренными сапфировыми глазами, невероятно холодными, отталкивающими, пугающими своей беспросветной глубиной, безразличной и опасной. Смотрит равнодушно оценивающе, лицо без эмоций. За то время, что мы не виделись, Марат изменился. Стал более матерым, жестким. Он добился невероятных высот. А я жила дочкой. Воспоминания о моей крошке придают сил, чтобы не сломаться под безмолвным давлением мужчины. Марат смотрит на меня, и лицо у него ничего не выражает. Ледяная маска, за которую не пробиться. Только взгляд цепкий какой-то пронзительный не отпускает. И мне хочется сжаться в комочек, или открыть дверь и бежать куда подальше от бесчувственного жесткого мужчины. И если бы не моя Мира, я так бы и сделала. Если бы не недуг моей крошки, я бы никогда не подошла к человеку, который нанес страшнейшую из ран. Рану, которая не затянулась, которая кровит. И я, как раненая волчица, все зализываю ее с тех самых пор, как Умаров выгнал меня. Вот и сейчас я обнимаю себя руками, закрываюсь, в то время как Умаров сидит ровно с развернутыми плечами. Ему бы подошло быть генералом, выправка будто армейская. Даже сидя, он возвышается надо мной, подобно черной скале. Молчание длится и длится, а может, проходят всего секунды. Я словно застыла в моменте. Умаров же бросает на меня оценивающий взгляд, который я не могу распознать. Осматривает с ног до головы, и я понимаю, в каком виде предстала перед мужчиной. Не красавица. От подобного осмотра со стороны миллиардера у меня кровь к щекам приливает. Даже уши печет, и хочется забиться в самый дальний угол салона. Чтобы дистанцироваться, чтобы справиться с теми чувствами и воспоминаниями, которые жалят больно. От уверенности в собственных силах не остается и следа. И это все он делает одним лишь взглядом, не произнеся ни слова. Обида гложет, и мне не о помощи просить хочется, а накинуться и расцарапать это надменное лицо в кровь. Наконец, Умаров с равнодушным видом вскидывает бровь и выдает с нажимом. «Просветишь, о какой дочери речь?»